АА вошел в промежуточную зону. ББ следовал за ним по пятам. АА остановился перед высокой крупной фигурой, несколько напоминавшей только что увиденных людей. «Я ищу способ стать человеком». «Это контрольный пост, точка входа», — с любопытством откликнулась фигура. «Это мне и нужно», — завибрировал АА. «Я хочу войти туда, то есть стать человеком». Фигура расплылась. «Чего ты хочешь?» «Я хочу узнать, что значит быть человеком, что они чувствуют там, внизу». АА показал на планету. «Конечно, не навсегда, но достаточно надолго, чтобы успеть все понять». «Надолго, чтобы успеть все понять». Фигура свернулась, затем раскрылась. «Почему тебе этого захотелось?» «Ну, я...» АА пытался упорядочить собственные ощущения. «Мы отправились на экскурсию в ИПВ. И когда наткнулись на метку Нью-Йорк, я вдруг... Это было так странно, мне просто захотелось... Захотелось...» «Это помехи в полосе М», — вмешался ББ. «Он перебрал». Фигура кивнула. «Да, шумы в полосе М. Такое случается, если не соблюдать осторожность». «Не знаю, как это объяснить. АА мерцал, не мог собраться с мыслями. Мне нужно попробовать. Для меня это очень важно». «Острое ощущение? Новизна впечатлений?» — продолжала фигура. «В общем, да», — АА засветился. «По меньшей мере, так казалось сначала, но теперь я чувствую нечто большее. У меня никогда раньше не возникало такого жгучего интереса». «Откуда ты?» Фигура вежливо разгладилась. «КТ-95», — торопливо вставил ББ. «Я понимаю. Свет не ближний. Но мы получили много посылов о пространстве времени и ИПВ. Никто из КТ-95 тут не был. И поэтому, когда нам предложили эту экскурсию, ну вы понимаете». Помолчав, он добавил. «Иногда просто становится скучно. Нужно как-то разнообразить монотонное существование». «Так я могу это сделать?» В вопросе АА чувствовалось легкое беспокойство. «У нас ходил один посыл. Там были всякие жуткие истории. Но в официальном посыле экскурсии ничего толком не объяснялось. Так что...» Фигура вздохнула. «Тебе достаточно только попросить. Просто попросить, вот и все». АА засветился необычайно ярко. «Замечательно. Конечно, я...» «АА, постой, не торопись», — вмешался ББ. «Ты уверен, что знаешь все последствия? Я помню очень странный посыл о том, что кое-что здесь не совсем...» «Да я ни за что на свете не променяю это на КТ-95». АА повернулся к фигуре. «Итак, я прошу. Что теперь?» «Отметим. Ты попросил». Фигура развернулась и показала проход. «Иди туда, а потом поверни направо. Направо, а не налево». «Понял. По проходу поворот направо». «Только не налево. Направо». АА склонился к ББ. «Подожди меня здесь. Скоро я принесу тебе много сладенького. Это будет настоящий посыл». «Да уж», — мрачно проворчал ББ. «Экскурсионная группа уже ушла. И это значит, что нам придется тащиться домой самостоятельно. Постарайся не задерживаться». АА ярко засветился и скрылся в легкой дымке. ББ потоптался на месте, не зная, чем себя занять. «Можешь подождать здесь, если хочешь», — предложила фигура. «Спасибо, я так и сделаю». ББ потускнел и принялся осматривать окрестности. «А что там, налево от прохода?» «Налево?» Там другой отдел. Я просто не хотел, чтобы твой приятель перепутал. Отсутствующе произнесла фигура. Понятно. ББ внимательно воспринял фигуру. Кстати, а вы-то кто? Директор контрольного поста. Можно просто Дик. Дик. ББ с любопытством раскрылся. А вы когда-нибудь были там, среди людей? Дик немного помолчал, прокручивая старый посыл. Да, пару раз. ББ бесцельно бродил по посту. Директор поста оставался неподвижным. Он свернулся и закрылся. «У вас тут, наверное, много забот», — отважился спросить ББ. Дик слегка приоткрылся. «Да уж». «Должно быть, учреждение намного больше, чем кажется на первый взгляд». «Угу». «И вам, пожалуй, случается подхватить здесь довольно мощные посылы». «Ага». ББ с готовностью вытянулся, но фигура и не думала делиться посылами. Странная штука эта дымка. Отсекает восприятие почти до нуля. Угу. Следствие ИПВ? Угу. ББ легко закружился. Затем исполнил несколько стремительных виражей. У нас дома есть одна игра. В ней делают по сотне таких петель подряд. Здорово, правда? Угу. Разумеется, чтобы хорошо играть, нужно постоянно упражняться. Угу. ББ заложил еще несколько виражей и остановился. Когда все закончится, мой друг вернется сюда, на пост. Правильно? Именно сюда. Угу. Это хорошо. Значит, я его не пропущу. Возможно. ББ внезапно расплылся. Точно не пропущу. Дик резко раскрылся. Что? Мой друг действительно должен вернуться прямо сюда, на пост. Дик уже закрылся. Я не хотел бы. Дик вновь раскрылся и тяжело завибрировал. Он что, до сих пор не вернулся? Нет, пока нет. Но я воспринял... Ох, я должен был сообразить, что он из этих... «Пойдем-ка со мной, парень!» — всполошился Дик. ББ завибрировал. «Что случилось?» Дик поблекнул. «Твой друг в беде. Пойдем!»